Глава 12. Территория. Тихие версты. РДО. Башня Инфоцентр. ТЧК. Новостная сводка по РС 2 января 3 года. ТЧК. Егорова. ТЧК. Литерная. Сотников. ТЧК. Пресс-релиз Демченко. ТЧК. Сезонная обстановка. ТЧК. России лег устойчивый снежный покров. ТЧК. Шанхай, Дели накрыты дождями. Снега нет. ТЧК. Совсекретно руководителю. ТЧК. В результате совместных оперативных мероприятий сводной спецгруппы шерифа Петра Укусникова, капитана Рольфа Холландера, выявлен предатель. ТЧК. Им оказался рыбак-промысловик, житель Берлина, Клоп Буксер, принявший ислам 3 года назад, состоявший в салафитской общине Гамбурга, ТЧК. Информация передавалась закладками одному из главарей пиратов Ахмеду Мвангура, ТЧК. Информации допросов следует, Ахмед имеет периодические контакты с представителями эстонской общины. Секретно, ТЧК. Ледовый покров в районе Берлина не образовался, ТЧК. Радиальные разведвыходы района Тартуги следов активности сомалийцев или других групп не обнаружили, ТЧК. Авиаоблет реке признаков передвижений не выявил, ТЧК. Агентурным данным египтян африканские племена оттянули зимние базы глубь материка, ТЧК. Конголезцы ушли предгорья Этабай, ТЧК. Разведкой тяжелых на нерпе установлено. Вверх по Волге лед стоит уже 70 км Шпрее, ТЧК. ДСП, ТЧК. Обустройство транзитной ВПП Санта-Барбаре закончено, что важно для организации безопасности полетов, обеспечении самой Санта-Барбары, ТЧК. Научным центром совместно опытной производственной лаборатории выпущена первая партия текстолита. Ведется работа технологиям производства других видов пластмасс, ТЧК. Коллектив промзоны основе неиспользуемых рам изготовил прицепной трейлер автомобилю «Урал». Перевозки габаритных грузов гусеничной техники, ТЧК. В берлинском НПЗ запущено опытное производство моторных масел, ТЧК. В металлургическом участке произведены первые отливки узлов малого прокатного стана, первых промышленных партий сырья, железорудного месторождения, кассельского типа, нижнее, ТЧК. Общий, ТЧК. Успешно прошли первые испытания трассе Заостровская пристань Луара напротив Парижа, снегопоезда в базе снегохода закрытых грузопассажирских саней. 4 места, 350 кг груза, ТЧК. Проведен проверочный рейс грузопассажирского УАЗ-3909 пакистанке маршруту Замок Россия-Шанхай, ТЧК. Вместимость 6 пассажирских мест, грузовой салон 1,5 куба до 600 кг, ТЧК. Рейсы по погоде, ТЧК. Регулярные рейсы планируются 1 раз в неделю, начиная мая, ТЧК. Можно подвести итоги первого торгового сезона «Березовым», ТЧК. Реализовано 3,5 тонны грузов, в том числе соль, горючее, ручной сельхозинвентарь, оружие, многое другое. Среди важных покупок – приобретение 4 молодых осликов, разукомплектованной прицепной буровой установки «Тачанка-80», ТЧК. В клубе «Замка» зимний-весенний сезон открыт прием кружки вязания макраме, парных танцев, судомодельный, школьный ВИА, духовой, ТЧК. Берлин выпустил фирменный сорт оливкового майонеза «Фрау Шарлотта». Продукт высшего сорта, ТЧК. Французские производители обещают в следующем сезоне обеспечить потребности РС в соусах, кетчупах, соках широким ассортиментом ТЧК. В июле запланировано открытие международного клуба КВН ТЧК. Первая дружеская встреча 6 команд. 6 человек пройдет под названием «Мы начинаем КВН ЗПТ». Должность почетного председателя клуба предлагается доверить Сотникову ЗПТ, главного организатора клуба, режиссеру Феофану Арно ТЧК. Заявлены команды. Двоеточие. Первое. Сборная посада и мехзавода «Сердце России». Капитан Феофан Арно, ТЧК. Второе. Сборная Кёнигсберга, молдаванки, правый берег. Капитан Радмила Якшич, ТЧК. Третье. Сборная белорусов в Полесье. Капитан Николай Мазуров, ТЧК. Четвертое. Сборная Манилы. Трое лодки. Капитан Ванчай Мундиала, РУДН, Таиланд, ТЧК. Пятое. Сборная морского поста промзоны «Одинокие звезды», капитан Александр Ковалев, ТЧК. Шестое. Сборная Каира, «Счастливый паломник», капитан Нейла Нафаль, ТЧК. Вот так. Хлопнули падлу. А я давно говорил, что КГБ надо подлепить. Загремел гоблин, когда я пересказал сталкерам скандальную новость. Чтоб не краденными простынями занимались и не разборкой мордобоев, а вот такими подложками парашными. Негры-потеряшки оказались ни при чем. В сути же своей новость очень нехорошая. Но меня, если честно, из всего РДО больше зацепило создание КВН. Вот кто бы мог подумать? Разные народы, чуть обжившись на платформе, начинают играть в старую добрую игру. А не воевать. Как-то все по-другому. Как-то все неформатно. Не по-земному. Да тут все не по-земному. Сколько раз за время своего пребывания на платформе я убеждался. Любые попытки накинуть на очередную встреченную общину общепринято привычную национальную матрицу оказываются безрезультатными. Всем известно, немцы должны ходить строем, дуть пиво и работать как черти, осеняя как лыбаком каждое свое деяние гением германской инженерной мысли. Англичане должны гордо плавать по морям, дуть пиво без сосисок, играть гениальный рок, гадить окружающим русским и ревностно оценивать дела американские. Ах да, и много работать. Последнее можно больше не повторять. Они все много работают, не то что мы. Хм, хотел бы я посмотреть, как бы они работали, пропусти их через ряд мясорубок всех тех чудовищных социальных потрясений, через которые прогнали нас. Кстати, твердо знаю, что русский чел, попадая за речкой в работающую среду, тоже и тут же начинает работать, как адский черт. Он начинает улыбаться, перестает выкидывать мусор, где попало. И никакой якобы мешающей внутренней ментальности. Видать, она в чем-то другом. Итак, американцы строем не ходят, категорически, поют гимн, индивидуалисты, но всегда готовы сгрудиться под красивое или громкое, пьют пиво в банках и ничего не хотят знать. Ирландцы упрямы, любят быть бандитами и служить в полиции, себе на уме, живут не законами, а общинными понятиями, и тоже глощут пиво, только темное. Поляки пьют пиво, каждый шляхтич. Любят не любить Россию и весь мешающий им Запад. Страдать и помнить все. А вот чехи... Чего-то я их вспомнил-то. Тут уже сложнее. Ничего особо национального не прописано. Вроде католики. А процентов 80 – атеисты. Впрочем, не суть важна. Не работает никакая матрица. Ни умная, ни глупая. На платформе для нее не хватает массы. Нет того продуктивного сгустка, способного выдавить из себя указывающий вектор, либо образующий стержень. Немножко пресловутый национальный характер проявляется в селективных кластерах. Но на то они и селективные. В монокластерах и у пятнашек национальный характер Сразу заметить просто невозможно. Там все определяется чем угодно другим, иной силой. Лидером, религией и религиозностью, былым социальным статусом, утерянным счетом, да и просто везением. Вдруг, на удачу, в массе попаданцев из благого бельгийского поселка попадается пара реальных охотников. Европейские общины просто сглажены утюгом постиндустриального общества. Все примерно одинаково. Конечно, есть национальная кухня. Редко, надо сказать, ее встретишь. Фастфуд убивает традиции. Некие привычки, обычаи и праздники. Чаще не старые национальные праздники, а более древние, религиозные. У ожидаемо хулиганисто-мафиозных и развеселых душой итальянцев запросто может слепиться вполне себе германская община, если конкретный папа решил именно таковой ее построить. Конечно, есть наслоение и есть разница в ожидании. Есть степень привычки, помощи государства и закона, вбитая на уровне НЛП, толерантность и молчаливое потакание новым порокам. Еще работает память предков. Но все это неопределяющее. Мимо, штанга. А вот роль личности в истории, госпожа удача и генетическая смелость либо трусость конкретных людей стоят многого и строят все. Вот это и правит миром платформы. Люди, попавшие из сельской местности Баварии, совсем не те, что попадают сюда из квартир вокруг Александерплац. Там вокруг башни с обзорной площадкой в парке кролики по траве бегают. Сам видел. И никто их не ловит. Они говорят, мы зеленые. Я говорю, боитесь укуса. А в пятнашки попадают именно из квартир, а не из добротных сельских домов в предгорьях.